Культурная пауза номер один. 1852 год. Наталья Александровна Пушкина провела ночь без сна. В ее душе пели ангелы, и одновременно гроза разбивала сердце. Событие, случившееся накануне, было просто феерическим и, возможно, главным в ее жизни. Николай Орлов признался Наталье в любви и объявил, что завтра, а вернее уже сегодня, потому как рассвет медленно украшал летнее небо, он приедет свататься. Николай. Она знала его с 8 лет, и их знакомство было очень знаковым. Таше тогда было 8, а Николя 16. Встретились они на венчании ее маман и отчима. Наталья Николаевна Гончарова, погоревав о своем гениальном муже, которого, к слову, маленькая Таша не помнила, ведь на момент трагедии у Черной речки ей не было и года, нашла, как потом выяснилось, спутника до гробовой доски. Петр Петрович Ланской был, что называется, хорошей партией во всех смыслах и полюбил детей Натальи Николаевны как своих. Младшенькую же, бесенка Ташу, и вовсе считал своей. Все шушукались за спиной и недоумевали, мол, красавец, дворянин, обласканный властью мужчина, и вдруг решил повесить на себя вдову с 4 детьми. Но не понимали сплетники, что тогда, 16 июля 1844 года, в Стрельне, стоя в небольшой церкви рядом с красивейшей женщиной, 45-летний генерал-адъютант Петр Петрович Ланской стал счастливейшим человеком на свете. Он не был ранее женат, потому что имел тонкое душевное устройство и, несмотря на звание и чин, считал, что жениться необходимо только по любви. Поэтому, когда совершенно случайно судьба послала ему встречу с Натальей Николаевной, он понял – это то, чего он ждал всю свою жизнь. Таша не разделяла радости ни мамы, ни отчима, и потому, когда все направились в церковь, она решила сбежать и забралась на колокольню. Ей казалось смешным посмотреть, как все станут бегать и искать ее, но к расстройству сумасбродной девчонки никто не заметил ее пропажи. Все были заняты венчанием. Когда она уже отчаялась, то услышала на лестнице шаги и спряталась за колонну. К ее удивлению, на колокольню взобрался красивый мальчик лет 16. Он пристроился у окна и стал наблюдать за венчанием, с которого сбежала Таша. Этого она уже пережить точно не могла, и потому, незаметно обмотав вокруг ноги мальчишки веревку, громко крикнула. Парнишка, испугавшись, побежал. Веревка натянулась, и самый большой колокол начал звонить на всю округу. Этим мальчишкой был юный граф Николай Орлов, который хотел увидеть свадебное торжество своего командира и для этого тайно взобрался на колокольню. С тех пор Николай Орлов все чаще бывал в доме Ланских. Его любили абсолютно все, потому как он был красив, весел и обходителен. Но сам Николя выделял исключительно Наталью. Сначала для веселых бесед, а потом для совместных конных прогулок, в коих она была восхитительна, будто настоящая амазонка. Чем старше они становились, тем более волнительными становились их встречи. Было заметно, что оба молодых человека ждут их с нетерпением. Петр Петрович Ланской уже был уверен в будущей свадьбе, и все ждали 16-летия Натальи. Дом их был полон детей. И хоть продвижение по службе отчима Натальи было стремительным, отчего возрастали и финансы, но все равно приходилось экономить. 4 детей от первого брака, плюс 3 приемных, что Петр Петрович забрал в свою молодую семью после смерти младшего брата. И сейчас уже 3 общих. Что Наталья Николаевна родила одного за другим в скорости после свадьбы своему 2-му супругу. Нет, Ташу не тяготил их шумный дом, но хотелось чего-то своего, а не общего, как это бывает в большой семье. От этого предстоящая женитьба в ее представлении выглядела еще более желанной. Не в силах уснуть, Таша села на окно и взглянула в небо. Ей казалось, что так она может общаться со своим родным отцом, которого не помнила, но очень им гордилась. Иногда, в минуты особого беспокойства или радости, Наташа проделывала этот ритуал и верила, что разговаривает с Александром Сергеевичем. «Папочка, как ты там?» Стала вслух говорить Таша. Не получив ответа от посветлевшего уже небосклона, она продолжила. «У меня счастье большое. Ко мне завтра придут свататься. И я так рада этому обстоятельству. Я так счастлива. Ведь я выйду замуж по любви. Мое сердце наполнено ею, как сосуд водой, до самого горлышка. А душа поет и ликует, переполняясь счастьем. «Папочка, я тебя не помню, но мама хоть и любит Петра Петровича, очень часто про тебя мне рассказывает. Она уверена, что дети должны знать и помнить о своих родителях. Именно тогда они будут достойными людьми. Постоянно повторяет то, что ты ей когда-то говорил. Неуважение к предкам есть первый признак безнравственности. Все, кто знал тебя, твердят, что я очень на тебя похожа, хотя и на маменьку тоже. Особенно приписывают мне твой упрямый и своенравный характер, но ведь от этого нет большой беды. Характер на то и характер, что должен защищать своего обладателя». Таша улыбнулась, представив, как отец довольно смеется над ее мыслью. Она видела только портреты, но воображение само дорисовывало образ родителя. Возможно, она черпала это из великого творчества, которое оставил ее отец в наследство потомкам. Девушка искренне считала, что Александр Сергеевич Пушкин – гений, потому что обычный человек, не поцелованный Господом, не мог написать такие произведения, которые сотворил ее отец. А посему у нее отдельная миссия – быть достойной своего талантливого родителя. Она чаще других разговаривала с мамой о нем, и Наталья Николаевна откликалась на ее интерес, показывая дочери все, что осталось у нее на память о первом муже. Например, письма. Строчки в них были пропитаны любовью и нежностью настолько, насколько мог позволить себе влюбленный поэт. Таша так часто просила их перечитать, что Наталья Николаевна, устав постоянно доставать небольшую стопку, просто отдала дочери на хранение. С одним единственным условием – беречь их в сохранности. Вот и сейчас, поделившись с отцом своими радостями, она аккуратно достала самое первое и самое любимое письмо и стала перечитывать. За этим занятием сон и сморил девушку прямо на окне. Александр Сергеевич, сидя на облаке, поглаживал дочку первыми лучами солнца и очень хотел бы утешить родное дитя. Он уже знал горькую правду и жалел свою кровинушку всем своим огромным сердцем поэта. Он знал, что Таша завтра просидит наряженная в лучшее платье целый день у окна, но так и не дождется своего жениха. Что ее отчим, Петр Петрович Ланской, втайне от всех, не выдержав страданий девушки, поедет в имение Орловых и узнает правду. Позже, когда за полночь он вернется домой и будет долго шептаться с Натальей Николаевной в спальне, не зная, как сказать все юной Таше. Сказать о том, что отец запретил Николаю Орлову свататься, и, едва узнав о его непримиримом намерении сделать это, насильно вывез сына за границу. Но, в отличие от недоумевающего Ланского, который не мог понять такого поведения, Александр Сергеевич знал, почему так произошло. Ведь виной всему был он сам. Правда сия состояла в том, что лучезарная красавица Натали была для Орлова-старшего всего лишь дочерью какого-то сочинителя, убитого на дуэли. Вельможа не мог позволить сыну заключить такой мезальянс. Поэтому Александру Сергеевичу хотелось, чтобы Наташа немного поспала и набралась сил перед тем, как она получит первый удар в своей жизни. Первый, но, увы, не последний.